Однако это было проще сказать, чем сделать. Добрый молодец разошелся не на шутку. Лавка со свистом рассекала воздух. Черти шарахались от нее в разные стороны, норовя ползком добраться до спасительной двери и слинять от греха подальше. Илья тихо ржал, наблюдая за баталией, за портьеры, решив, что если Витязю придется туго, то обязательно придет на помощь. «Отставить!» — рявкнул бывалый, мрачно наблюдавший за дракой. Все замерли. Лавка, завершив широкую дугу, финишировала под хвостом у одного из скачков балбеса и отбросила его к стене. Удовлетворенно крякнув, детинушка поставил лавку на попа и уставился на бывалого. Наступила тишина, нарушаемая только барахтанием подопечного балбеса, пытавшегося выдернуть завязшие в стене рога. — Кто твоего тятьку обидел? — в упор спросил бывалый. — Вы. Витязь пожал плечами, срывая с себя обрывки треснувшего по всем швам халата. — Толком расскажи, — нахмурился бывалый. — А чё тут рассказывать? Проснулся батя с утра, а перед ним четверть эликсира вот эту хренотень придавила. Детина вытащил из-за пазухи скомканный лист бумаги и потряс им перед носом шефа суверенных болот. «Это какая ж гнида! Нам такие подлянки устраивает!» «Ну, устал вчера батя! Ножки с кумом допоздна обмывали. Первый внук родился. За бутылку эликсира напохмел душу оттяпали. Короче, мужики, у нас сильно обиделись. Порешили мы вашей братве стрелку забить». «Чья деревня?» «Папина вотчина». «Ё-моё!» Балбес схватился за голову. «Что царь-батюшка скажет?» «Во-во! И мужики, и наши так говорят. Ежели на разборку сегодня к ночи не придете, ему, державному, челобитную писать будем. Народ ждет. Колья, вилы, все готово, как положено. Так и че мне своим передать? Ждать вас, али как?» «Чья работа?» — прорычал бывалый, грозно вперившись в своих подданных. «Позвольте договорщика свидетельствовать», — попросил клерк юношу. Тот, пожав плечами, протянул злосчастную бумагу писарю. «Бланк нестандартный», — тоном опытного эксперта произнес клерк. «Но договор составлен по всем правилам, грамотно, писан от руки. Думаю, кто-то из новичков отличиться решил. Правил наших еще не знает. Второй экземплярчик наверняка у кого-то из них в кармане». Писарь мотнул в сторону пополнения. «Это кто тут самодеятельностью занялся?» Грозно вопросил бывалый, недобрым взглядом озирая сбившихся в кучку новичков. «Церемониться еще с ними!» — рассердился балбес. «Обыскать!» — дал он команду своей гвардии. Те не заставили себя долго ждать. Второй экземпляр нашелся быстро. «Я ж как лучше хотел!» Ретивый новичок бухнулся на колени. «Не лезь поперед, батьки, в пекло!» Бывалый треснул ему промеж рогов. «Не обманывай клиентов!» — добавил он туда же. «Не лапай души христианские, особенно ежели они русские!» «Это как?» — опешил новичок, почесывая пострадавшее место. «А вот так!» — внушительно пояснил шеф, возвращаясь в кресло. «Они свои в доску. На Руси живем, не забывай об этом. Одним словом, русская душа для нас табу. «А ты добрый молодец!» — обратился он к юноше. «Передай мужичкам извинения от братвы. Сам видишь, накладочка получилась». Бывалый демонстративно порвал оба экземпляра договора в клочки. «А чтобы обиды на нас долго не держали, мои орлы ближе к вечеру бочку эликсиру подкатят. Добро?» «Какой базар!» Юноша, расплывшись в улыбке, попрощался со всеми за руку, выдернул рога пострадавшего от лавки черта из стены, ободряюще хлопнул его по плечу и неспешно удалился. «Следующий!» — облегченно воскликнул клерк. «Следующий!» разительно отличался от предыдущего. И в плечах поуже, и росточком пониже. Отдаленно он чем-то смахивал на дуремара из золотого ключика. Только вместо сачка в руках у него был тощий портфель, такой же тощий, как и он сам. Энергично протопав к креслу для посетителей, дуремар запрыгнул на него и уставился на бывалого. «И что вы можете мне предложить?» «Чего?» — растерялся бывалый. «Он еще спрашивает, чего. Я рискую жизнью Сары, своих детей, своей собственной, наконец. Вы только вдумайтесь, своей собственной. Добираюсь до этих благословенных мест через кучу границ. Догожные издержки съедают весь мой капитал. Дети плачут. У них с рождения выработалась странная привычка есть каждый день. И после этого вы говорите мне чего? Я здесь, я вас внимательно слушаю. Только не говорите мне, что я ошибся адресом. Сара меня просто не поймет. Ну, так что вы можете мне предложить?» «В смысле, как?» Помотал головой бывалый. «Вы меня таки не понимаете», — расстроился клиент. «Попробую объяснить еще раз. Я добирался сюда через...» «Да какое нам дело до твоих границ?» — рассердился балбес, нетерпеливо ерзая на кресле. «Толком можешь сказать, какого черта тебе здесь надо?» «Разумеется, самого главного. Серьезные дела решаются серьезными людьми. Так я вас слушаю, внимательно слушаю. Что вы можете мне предложить?» Опять завел эту бодягу. Трус поправил лежащие на плече рога, заплетенные в элегантную косичку и перевитые красной ленточкой. «Чего ты от нас услышать хочешь?» «Расценки. Что еще может интересовать бедного Евгея? Почем у вас души?» «Так бы сразу и сказал», — облегченно вздохнул бывалый. «У нас к клиентам подход индивидуальный. Хочешь златом, хочешь серебром заплатим. Народ, правда, предпочитает эликсирную плату. До конца жизни, чтоб недостатка не было. Устраивает?» «Вполне», — расплылся дуремар и принялся перечислять. «Значит так, злато 32 ушата, серебра 52 ведра, а эльсиву мне надо без счету». «Не допереть тебе, обормоту», — грубовато оборвал увлекшегося клиента бывалый. «Немного ли будет?» «Много?» — искренне удивился клиент. «За душу? За чистую, нежную, бескреметную душу, которую я, можно сказать, от сердца открываю. Я...» «Оформляй!» — махнул бывалый рукой клерку. «Пока он тут нас в усмерть не уволтал». «Фамилия, имя, отчество?» Клерк обмакнул гусиное перо в чернильницу. «Майзель Вениамин Абрамович, да вы не извольте беспокоиться. вы имеете дело с серьезным человеком. У меня, туточки, все обхописано. Дуремар зашуршал бумажками в портфеле. И подпись, как положено, кровью, я по порядке знаю. Вам осталось только поставить здесь свой автограф и дело в шляпе. Бланки договора легли перед бывалым. Тот автоматически поставил под ними свои закорючки. «Поздравляю!» Сияющий Дуремар энергично потряс руку бывалому. «Вы заключили прекрасную сделку и, уверен, не пожалеете о ней. Когда я могу получить свой гонорар?» «Сейчас распорядятся». Бывалый махнул рукой, пытаясь вчитаться в прыгавшие перед глазами строки только что подписанного им документа. Расторопные подручные, горя нетерпением, шустро приволокли из запасников ведра, не дожидаясь соизволения высокого начальства, и принялись торопливо наполнять их серебром. До ушата дело не дошло. — Позвольте! — взвыл бывалый. «Вы чью-то душу мне подсунули?» «Тещи, разумеется. Не думайте же вы, что я отдам свою собственную вот так задешево?» «А?» — бывалый поперхнулся. «Ах, да!» Дуремар вторично пошуршал бумажками в своем портфеле. «Совсем забыл. У меня здесь еще один документик. Передаточная подпись. Я, понимаете ли, ее душеприказчик. Вон! Взвыло все начальственное трио. Дуремар вылетел в дверь. Задыхающийся от хохота Илья выполз на балкон. Неудачный сегодня день. Донесся до него мрачный голос балбеса. Катана! Сердито процедил трус. «Ни одного нормального клиента!» «Так», — вынес свой вердикт бывалый, «если не найдете папино произведение, можете сразу обратно уматывать. Лютый только рад будет». «За что караешь, шеф?» — взвыли черти. «У нас хозрасчет», — жестко заявил трус. «Пока катану не найдете, все на голодном пайке сидеть будете. Дороги-то перекрыты. Живота не пожалеем, босс!» Взревели проникшиеся ответственностью момента черти. «За работу!» — распорядился бывалый. «Да и нам пора. Дорожка не близкая. Это Ивану из Кощеевки». «Из Нью-Посада!» — поправил его трус. «Ай, какой черт разница!» — сердито буркнул бывалый. «Ему до гремучего бора на Горыныче расплюнуть, а нам еще топать и топать!» Трус с балбесом согласно кивнули головой и потопали. Зал опустел. «Иван, как я понял, базируется где-то в Нью-Посаде, Сирич Кощеевке», — пробормотал Илья. «А где он, там и...» Перед мысленным взором капитана возникла озорная мордашка Марии Искусицы. «Ну что ж, поищем побратима».